И все же, когда я уже переоделась и мы вышли на улицу, я остановилась и вопросительно посмотрела на Тома, а тот взял у меня из рук цветы и с усмешкой спросил: «Что, Кейт, хочешь немного прогуляться, или сразу трансгрессируем к ресторану?» «Я хочу немного подышать свежим воздухом», — ответила я, вспомнив, насколько искренним был Том в прошлую нашу прогулку от приюта до косой аллеи. И с таким Томом проводить время было намного приятнее, чем с тем напыщенным павлином, в которого он превращался в более или менее приличном обществе. «Мне тоже понравилась наша прошлая прогулка», — усмехнувшись, заметил он, и я удивленно посмотрела на него, на что получила звонкий смех. «Между прочим, Кейт, у тебя такая живая мимика, что порой даже легилименцией пользоваться не надо, чтобы понять, о чем ты думаешь». Я на это закатила глаза, а Том приобнял меня левой рукой за талию и добавил: «Знаешь, это так волнительно, мы столько знакомы, нашей дочери уже 7 лет, а мы только сегодня идем на первое свидание. Между прочим, ты мог бы и раньше позвать меня на свидание, а не тащить сразу в постель при первой же удобной возможности», — хмыкнула я, а майский вечерний воздух опьянял похлеще крепкого вина. Навстречу нам шли люди, торопясь домой или куда-то еще, солнце ласково грело предзакатными лучами, а мы неспешно шли по тротуару, наслаждаясь вечерней прогулкой. Том бархатисто рассмеялся моему упреку и непринужденно проговорил: «К твоему сведению, я и собирался в твой день рождения позвать тебя на свидание, и поцелуй в конце него был пределом мечтаний. Но только я тебе предложил пообедать вместе, как ты послала меня и убежала к себе домой. А когда я тебя там поцеловал, чтобы убедиться, что все твои слова до этого были наглой ложью, то после этого я уже плохо соображал, если честно». «Я тоже», вздохнув, проговорила я, а потом возмущенно добавила: «Но если мне не изменяет память, ты предложил мне в мой же день рождения послушать несколько часов подряд о твоих похождениях за последние годы. Между прочим, свидание подразумевает, что люди хотят узнать больше друг о друге. Ты слышишь, друг о друге, а не один будет все время рассказывать о себе любимом. Еще бы я тебя не послала, ты даже не спросил, как у меня дела, а ты бы мне рассказала», — со смехом спросил Том. «Вряд ли, но ты все-таки мог бы и спросить ради приличия». «Хорошо, Кейт, как у тебя дела?» «Нормально», — буркнула я, а он тут же сказал: «Приятно это слышать, а теперь я могу начать говорить о своих похождениях, у меня столько историй накопилось, не терпится все тебе рассказать. Я даже сомневаюсь, что смогу выложить все за один вечер, может, потом еще как-нибудь сходим на свидание, или ты дослушаешь уже ночью в кровати». «И как я могла на это согласиться?» — обреченно протянула я, а Том звонко рассмеялся моим словам, снова превратившись в того искреннего Тома, который скрывался под маской чудовища. И я гадала про себя, это всего лишь очередная его маска или уловка, или он просто решил открыться передо мной после того кошмарного собрания. Но только я подумала о собрании и его жутком особняке, как Том пристально всмотрелся в мое лицо и протянул: «Кстати, о свиданиях, через неделю я опять хотел устроить общую встречу в своем доме, ты же придешь?» «Да, вот и зачем тебе там я, а?» — с тяжелым вздохом спросила я, понимая, что приглашение было лишь простой формальностью, и я все равно буду в назначенное время сидеть в столовой. «Я же ничего не понимаю в политике и помочь тебе ничем не могу и не собираюсь. Пожалуйста, делай что хочешь, я все равно никак не могу на тебя повлиять, но я не хочу ничего знать о твоих делах. Зато я хочу, чтобы ты знала о моих делах, Кейт», — в своей фирменной повелительной манере возразил Том, но, к удивлению, в этот раз к ней добавились мягкие нотки. «Я хочу, чтобы ты была в курсе всех событий, чтобы ты видела всю ситуацию, я хочу, чтобы ты была рядом со мной. И, кстати, мне уже надоело, что в каждое мое собрание ты что-то с собой делаешь». «Ладно, я приду и возьму в этот день выходной», — быстро согласилась я, а Том удивленно посмотрел на меня и нахмурил брови. «Что ты задумала, Кейт? До этого ты так быстро не соглашалась. Поумнела со временем, все равно от моих пререканий толку нет», — отмахнулась я, а в голове зрел план, как провести с пользой свой выходной так, чтобы больше меня на эти собрания не звали, и определенные мысли уже закрались в голову, отчего на губах сама по себе расцвела улыбка, которая сразу не понравилась Тому. «Кейт, что ты задумала?» — воскликнул он и даже остановился на месте, чтобы проникнуть в мое сознание и выяснить все до конца. Но я легко увернулась, поцеловала его губы и соблазнительно прошептала: «Я всего лишь хочу пройтись в этот день по магазинам, дурачок, давно уже ничего себе не покупала, а вечером я приду к тебе в платье даже черном, как ты этого и хотел, и послушно посижу за столом как красивая кукла, стараясь не мешать взрослым дядям творить историю». «Кейт, мне очень не нравится твоя улыбка», — выдохнул Том, но я еще коварнее улыбнулась, подумав, что цвет, может, выбирал и Том, а вот длина платья на выход оставалась за мной, и мы еще посмотрим, кто из нас с Элеонорой может лучше подать себя в мужском обществе. «Что ты задумала, стерва? Ты же скажешь Элли, с кем ты теперь живешь и кому именно родила дочь?» «Конечно, скажу, сладкий», — промурлыкала я, еще раз страстно поцеловав горячие губы, а Том вдруг стал дышать чуть чаще, теряя разум от моих чар. «И кстати, кое-кто опаздывает на свидание к своей любимой девушке. Первое свидание, это так волнительно, не правда ли? Стерва, что ты со мной делаешь?» — выдохнул Том, крепко обняв меня и поцеловав в ответ, а между нами смялись белые розы. «Я как чувствую, что ни одному твоему слову нельзя верить, расчетливая стерва. Еще чуть-чуть, и наше свидание продолжится в моей спальне, а не в ресторане». «О, нет!» — тут же воскликнула я и отстранилась от него. «Я все-таки настроилась сначала на ужин, так что пошли. И, пожалуйста, постарайся сегодня за ужином говорить не только о себе, это все-таки свидание». «Хорошо, Кейт», — усмехнулся Том и, взяв меня под руку, повел дальше по многолюдной улице. «Если хочешь, я могу немного рассказать об обычаях и нравах амазонок. Всегда мечтала об этом узнать», — язвительно хмыкнула я. А Том звонко рассмеялся и начал рассказывать о своих путешествиях, хотя мы были еще только на полпути до нужного ресторана. Глава 30. Ревность. «Откуда вдруг такое хорошее настроение?» — с подозрением спросил Том, когда я зашла на кухню своей квартирки после того, как отвела Тессу к Моргану и с широкой улыбкой принялась варить кофе, чуть ли не напевая себе под нос прилипчивую мелодию, которую услышала по дороге. «А почему оно у меня должно быть плохим?» — беспечно задала я встречный вопрос, а улыбка сама по себе расцвела еще больше, и Том, сидевший за столом с чашкой чая в руке, с прищуром на меня посмотрел. «У меня же сегодня выходной, и шопинг намечался, и мое собрание вечером», — добавил он, но я на это напоминание никак не отреагировала, пританцовывая на месте под музыку в голове. «И раньше ты в такие дни радостной не была, скорее наоборот. Что ты задумала, Кейт?» Том поставил чашку на блюдечко и уже собрался встать из-за стола и подойти ко мне, но я раньше ловко вылила кофе из кофеварки в свою кружку и села за стол с улыбкой чеширского кота. «Отстань от меня, ничего я не задумала», — пробормотала я, глотнув адски горячего кофе. «Вот что ты за человек, а? Плачу, плохо, хожу с улыбкой до ушей, тоже плохо, тебе не угодишь. Твои слезы я чаще всего могу объяснить, и они обычно к месту, хоть они мне и не нравятся. Ты права, но вот твое поведение сегодня с утра и улыбка до ушей, хотя ничего необычного ни накануне, ни ночью не было, мне не нравится, когда я не понимаю причин того или иного явления, Кейт. И в таких ситуациях я обычно стараюсь все же докопаться до истины. Так что ты задумала, стерва? На самом деле, у меня действительно были планы на этот день и на собрание в том числе, но вот делиться ими с Томом я никак не собиралась, сам все узнает вечером. И чтобы моя шалость удалась, мне нужно было использовать все свое актерское мастерство по максимуму, поэтому я жеманно улыбнулась и ответила: «Надо же, какие мы злые и подозрительные после 5 дней выходных, а вроде кто-то до этого отличался просто титаническим терпением в этом плане». Том уже собрался огрызнуться на мои колкости, но я поставила кружку на стол и быстро добавила: «Успокойся, ничего я не задумала, просто я очень давно не ходила по магазинам, вот и радуюсь. Знал бы ты, что значит шопинг для женщин». «Неужели?» — скептически переспросил он, и по его тону я поняла, что кое-кто ни капли мне не верил, так что нужно было стараться лучше. «Да», — тут же воскликнула я, нисколько не теряя ни уверенности, ни хорошего настроения. «И вообще, если ты мне не веришь, то пошли со мной по магазинам, я абсолютно не против, мне от тебя нечего скрывать. Так даже будет лучше, у тебя безупречный вкус, и в черном ты разбираешься гораздо лучше меня, а я обещала тебе купить платье именно этого цвета». Кофе чуть остыл, и я снова сделала небольшой глоток, а затем картинно вздохнула. «Да ты только подумай, какой это мучительный выбор. У черного же столько оттенков: антрацитовый, графитовый, «Черный янтарь, мокрый асфальт». «Мокрый асфальт», — насмешливо уточнил Том, но я невозмутимо подтвердила. «Да, именно. Вообще, это темно-серый, но все же он ближе к черному неплохой. Кстати, цвет на шелке смотрится замечательно. Я понимаю, что мужчины почти не различают оттенков, но в женских фигурах ты тот еще специалист. Как я посмотрю, вот и поможешь мне определиться с выбором, а то придется покупать несколько платьев, а я как-то не планировала много тратиться. У тебя же есть 4 свободных часа, чтобы провести их со своей любимой девушкой». 4 часа? Он даже поднял брови от изумления, а я довольно потирала ручки в голове, что кто-то попался на мой крючок. «Это минимум», — со всей серьезностью ответила я, стараясь сдерживать улыбку. «А так я планировала потратить весь день, у меня же выходной, мне некуда торопиться. Ах, совсем забыла, если я куплю себе новое платье, то мне еще будут нужны туфли к нему и сумочка. Как раз поможешь нести вещи, покупок, чувствуется, будет много, так что, давай, будет весело, обещаю. Хоть отвлечешься от своих злобных планов и у тебя не будет никаких сомнений в моей порядочности». Том оценивающе посмотрел на меня, а затем отрицательно покачал головой. «Нет, Кейт, у меня нет столько свободного времени, чтобы тратить его на всякую ерунду». Я тут же расстроенно надула губки, в душе же прыгая от счастья, а он снова взял в руки свою чашку с чаем и допил остаток. «Так что я не пойду с тобой по магазинам и давай без глупостей, ладно?» Я активно закивала, а Том все равно недоверчиво качнул головой. «И знаешь, если у тебя планируется столько покупок, то может, мне стоит выделить тебе сопровождающего, чтобы тебе не было тяжело?» «Нет», — воскликнула я, и Том снова с прищуром посмотрел на меня, но у меня была в рукаве отличная отмазка. «Послушай, я хотела зайти еще в магазин нижнего белья, чтобы купить чулки и пару комплектов, а у тебя в помощниках одни мужчины. Ты еще ладно, для тебя и стараюсь, в общем-то, но ходить в такие магазины с незнакомым мужчиной, да и платье мерить придется при нем же». От такой мысли меня даже передернуло, вполне по-настоящему, а огонь ревности и собственничества в угольно-черных глазах полностью вытеснил здравый смысл, что было абсолютно мне на руку. «Ладно, Кейт, может, ты и права», — наконец протянул Том, а я так и захлопала в ладоши от радости. «Про себя, разумеется. А тебе хватит денег на все запланированные покупки? Список, как я посмотрю, немалый». «Должно хватить», — задумавшись, ответила я, а Том тем временем встал из-за стола и собственноручно поставил чашку в мойку, что повергло меня в немалое изумление. Но оно было секундным, потому как Том тут же достал из кармана пиджака палочку и заколдовал всю посуду, чтобы она сама себя намыливала и ополаскивалась под струей воды. «Если что, я воспользуюсь твоим переводом, чего уж там теперь играть в гордость, хоть что-то приятное сделаешь для меня». Он усмехнулся моим словам, а затем подошел ко мне со спины, легко приобнял и прошептал над самым ухом. «Кейт, не надо быть такой категоричной. 5 дней назад я полночи старался сделать тебе приятно, и вроде как у меня это даже получилось, или нет?» Сказав это, Том поцеловал меня в шею, чуть прикусив зубами кожу, а у меня сразу поплыл разум, и я, сглотнув, выдохнула. «Получилось. Вот видишь, может, и сейчас получится». Горячие губы вновь коснулись моей кожи, но я из последних сил воскликнула. «Нет». Он вопросительно посмотрел на меня, и я добавила: «Потерпи до вечера, пожалуйста, я после секса с тобой даже с кровати встать не могу несколько часов, а у меня на сегодня столько планов. Ты же хочешь, чтобы на собрании вечером я была красивой, а не в старом платье или рабочем костюме?» «Очень хочу», — шепотом подтвердил Том, поцеловав меня в шею в последний раз, и, снова сев за кухонный стол, достал из внутреннего кармана небольшую книжицу в форме вытянутого по длине прямоугольника, а после в его руках внезапно появилось черное перо. Я тут же озадаченно посмотрела на книжку, а он усмехнулся в ответ и начал что-то писать на первой странице, затем на второй, третьей. «И поэтому тебе нет необходимости пользоваться моим переводом, оставь эти деньги для очередной благотворительности, у тебя отлично получается всем этим заниматься». Расписавшись на половине страниц в книжке, Том захлопнул ее и протянул мне, а перо из его рук исчезло так же внезапно, как и появилось, хотя чернильницы нигде поблизости не было. «Вот, держи, на этом счету примерно 25 тысяч галлеонов, тебе же этого хватит?» «Да, скорее всего», — протянула я, открыв книжицу на первой странице, и сразу же сообразила, что у меня в руках оказалась чековая книжка, и в ней были заполнены почти все строки. Название банка, его печать, номер счета, имя и подпись владельца пустой, осталась только строчка с суммой, и, похоже, подразумевалось, что эту строчку будут заполнять уже продавцы в тех магазинах, в которых я собиралась сегодня побывать. Том, заметив на моем лице задумчивость, когда я пролистывала его чековую книжку, усмехнулся и спросил: «Все в порядке, Кейт?» И я растерянно ответила: «Да у меня не будет с ней проблем, нет, Кейт», — рассмеялся Том, догадавшись, что я опять не верила ему. «Если ты сомневаешься в моей порядочности, то можешь перед походом по магазинам лично зайти в Гринготс и уточнить насчет этого счета и точной суммы, которая на нем есть». У него в руках снова оказалось черное перо и к нему еще и пергамент, и Том что-то нацарапал на нем, а затем протянул мне: «Вот, с этим письмом тебе должны предоставить всю нужную информацию. Ты же умеешь пользоваться чековой книжкой, да? Неужели у тебя ее не было? Такая нужная вещь для крупных покупок». «Если бы еще эти крупные покупки были», — хмыкнула в ответ я, решив, что в банк я точно загляну перед шоппингом, но с учетом моих планов все складывалось даже лучше, чем я себе это представляла. Том же довольно улыбнулся моей растерянности, и я сама уже была не в силах сдержать ответную улыбку, ведь этот гений сам дал мне средства на мою месть. «Теперь будут. Все просто, Кейт, продавцам нужно будет только вписать нужную сумму, с моей подписью каждый чек действителен. И поверь мне, в Косой Аллее все умеют проверять на подлинность чеки, так что у тебя точно не должно быть проблем. Только постарайся уложиться в ту сумму, которую тебе укажут гоблины, прошу тебя». «Очень постараюсь», — с еще более довольной улыбкой, чем в начале нашего разговора, проговорила я и сжала в руках черную книжицу. Том же, заметив в моих глазах дьявольский блеск, тихо рассмеялся и добавил: «Вот теперь я понимаю причину твоей улыбки, Кейта. Ты меня еще упрекала в том, что я давно не делал тебе приятно». «Больше никаких упреков», — воскликнула я, с трудом удерживаясь, чтобы не вскочить на ноги и не начать плясать. «Надо же, да ко мне в руки буквально попала золотая карта. А с тобой, оказывается, приятно иметь дело. Да неужели?» — саркастически переспросил он. «У тебя так глаза загорелись, я такого еще не видел. У меня плохое предчувствие, Кейт». «Твое плохое предчувствие связано с тем, что ты просто боишься, что я потрачу кучу твоих денег». «И правильно боишься, я действительно потрачу кучу твоих денег. Никнота в сейфе не оставлю, и ты сам дал мне такую возможность». «Конечно, Кейт, ни в чем себе не отказывай», — со слепительной улыбкой проговорил Том, а я все-таки не удержалась и, вскочив из-за стола, подбежала к нему, обняла за плечи и чмокнула в гладковыбритую щеку. «Ты самый лучший, обожаю тебя», — шепотом добавила я, и он, казалось, сейчас растечется по кухне от моих слов, полностью потеряв бдительность. Но прежде чем сильные руки успели обхватить меня за талию и потащить в спальню, я сумела ловко увернуться и побежала в прихожую, чтобы надеть обувь и прыгнуть в Косую Аллею, а в голове промелькнула ехидная мысль: «Вот дурачок, ты же сам дал мне в руки все, что нужно. Ну все, теперь держись». Том не стал следовать за мной в прихожую, но в последний момент до меня донесся заливистый смех, и слышать его было так непривычно. Но, скорее всего, и тому тоже было непривычно вот так делиться чем-то с другим, пусть даже и для него такие суммы были пустяковыми, и вроде как кое-кому это даже понравилось, и вроде как надо бы радоваться прогрессу, а он на самом деле был, но уж больно моя гордость была задета словами его подружки по поводу моей внешности, да их поцелуйчики у всех на виду радости не добавляли, так что надо было вернуть в этот мир справедливость. В конце концов, он же хотел увидеть меня сегодня вечером в платье, вот и увидит. Как и обещала, первым делом я заглянула в банк, в котором гоблины при предоставлении письма и чековой книжки любезно дали мне выписку со счета, на котором оказалось 27 345 галлеонов. Скорее всего, у Тома в Гринготсе было много счетов, под разные цели, и один он действительно добродушно выделил мне для моего похода по магазинам. И разумеется, я даже в самых смелых фантазиях не могла себе представить, как можно за один день потратить такую космическую сумму, если только не скупить половину ювелирного магазина. Но список покупок у меня все же был, и он заметно расширился с получением золотой карты. «Доброе утро, мадам Таттин», — радостно воскликнула я, только войдя в модный бутик, и хозяйка магазина тут же радушно улыбнулась мне. «Доброе утро, Кейт, как поживает мистер Морган и твоя дочка? Все хорошо, мадам Таттин, спасибо за заботу, вежливо ответила я, подойдя к стойке с коктейльными платьями, а мадам Таттин тут же отошла от прилавка и встала за моей спиной. Ты что-то присмотрела себе, Кейт, или, может, тебе нужна помощь? Да, помощь мне бы не помешала, задумчиво протянула я, а затем добавила. Мадам Таттин, мне нужно платье на сегодняшний вечер, только я сомневаюсь, что смогу найти такое в Лондоне. Кейт, но ведь его можно сшить по твоим эскизам, если у меня окажется нужная заготовка. Воскликнула она, и я заинтересованно посмотрела в ответ. И с магией и моим талантом это выйдет не очень долго, несколько часов кропотливой работы, смотря что ты захочешь, только должна тебя предупредить. Такое платье будет стоить намного дороже обычных нарядов в моем магазине. Мадам Таттин с беспокойством посмотрела на меня, так как цены в ее бутике действительно были не каждому по карману, но я лишь широко улыбнулась и мягко сказала. «Мадам Таттин, вам совершенно ни о чем волноваться. К вашему сведению, я недавно вышла замуж». На этих словах я подняла левую руку, на безымянном пальце которой красовалось то самое кольцо с крупным бриллиантом, которое Том подарил мне после нашего отдыха на побережье. От вида камня та так и открыла рот от изумления, а я с еще более довольной улыбкой добавила. А мой муж очень состоятельный человек, и он души во мне не чает, так что я готова заплатить любую цену, лишь бы платье соответствовало моим требованиям и было готово сегодня. Хорошо, Кейт, как скажешь, растерянно согласилась со мной она и, взмахнув волшебной палочкой, открыла дверь в стене, за которой располагалась мастерская. Просторная светлая комната с высоким потолком и окнами в пол была буквально залита теплыми майскими солнечными лучами, а на множестве столов лежали выкройки, сантиметры, цветные ленты. Вдоль одной из стен располагался стеллаж с тканями всех цветов и фактур, а в свободном пространстве стояло 5 или 6 манекенов, местами одетых, местами нет. Мадам Таттин, обойдя большой рабочий стол, подвела меня к мольберту с желтоватым пергаментом, и после еще одного взмаха волшебной палочкой на нем появилась схематичная фигура, смутно напоминающая меня, и, протянув мне перо, хозяйка ателье сказала, «Кейт, нарисуй хотя бы приблизительно, в чем ты хочешь появиться сегодня вечером, а я если что подправлю». Конечно, рисовала я отвратительно, еще со своей настоящей школы, но в данной ситуации особых навыков и не нужно было. Поэтому я, злорадно улыбнувшись, провела пером поперек ног модели прямо по линии чулок, то есть неприлично высоко, затем обвела талию, еще раз перечеркнула тело уже на уровне груди, оставив ее наполовину открытой, а в конце добавила тоненькие бретели на плечах, чтобы платье на чем-то держалось. Да, цена будет исключительно символической, потому как на требуемый заказ не потребуется небольшого куска ткани, ни каких-то особых навыков. Все дело было лишь в длине, так как в 50-е нужная мне длина была крайне вульгарной, и ни в одном приличном магазине такое платье было не достать. Мадам Таттин, увидев мой эскиз, так и открыла глаза от изумления, а после прохрипела. «Кейт, а ты уверена, что хочешь именно такое платье?» «Уверена, мадам Таттин», с еще более дьявольской улыбкой ответила я, заштриховав полученный эскиз платья. «Понимаете ли, сегодня вечером у нас с моим любимым мужем будет ужин в его громадном особняке, где будем только он и я очень хочу сделать ему приятно, вы же понимаете, о чем я». Наверное, Том действительно был прав с утра, и в моих глазах сегодня был какой-то нездоровый блеск, приводивший окружающих в недоумение. Но мадам Таттин, отойдя от первичного шока, с улыбкой помотала головой и уже сама взяла в руки перо. «А вроде с виду скромная девочка, правильно говорят, в тихом омуте черти водится. Но так уж и быть, я сошью тебе платье, на такое уйдет совсем немного времени, но может, все же добавим немного длины, здесь и так очень открытое декольте». «Нет, я хочу именно такое», твердо возразила я, а улыбка так и не хотела сходить с губ. «И оно должно быть черное, насыщенного черного цвета, из какой-нибудь струящейся ткани. Том очень любит черный и будет рад увидеть меня в платье именно такого цвета». «Как скажешь, Кейт», усмехнулась в ответ она, а после взмахнула палочкой, отчего ко мне по воздуху подплыл сантиметр и стал снимать нужные мерки, а я старалась стоять как можно неподвижнее, чтобы все получилось как надо. В конце концов, такой ответственный момент, когда же все мерки были сняты и занесены в эскиз, мадам Таттин снова обратилась ко мне. «Кейт, Ты пока можешь погулять, я добавлю твои параметры манекену и буду шить на нем, приходи после обеда на примерку, договорились? Конечно, нет проблем, с лучезарной улыбкой воскликнула я, засобиравшись к выходу. У меня как раз были еще кое-какие планы. Оставив мадам Таттин в мастерской корпеть над заказом, я, окрыленная предвкушением от вида Тома, когда он увидит меня сегодня вечером, побежала по другим магазинам, ведь работы было еще достаточно, пусть даже с платьем я уже определилась. Черные чулки, кружевное белье, плотный корсет, чтобы немного подкорректировать свою послеродовую фигуру и создать нужную поддержку немаленькой груди, туфли на безумном каблуке. В 2000-е таким образом уже трудно было кого-то удивить, а вот сейчас вульгарность, секс и полное отсутствие скромности. Это было то, что нужно для сегодняшней дружеской встречи в доме Тома. У меня даже осталось время, чтобы прикупить себе изумительное колье из черных бриллиантов и ярко-красную помаду. Гулять так гулять, зато больше меня на этих встречах ждать точно не будут. Мы же ревнивы до жути, но ты сам хотел видеть меня сегодня вечером у себя, не так ли, котик? Пообедав вместе с Тессой и Морганом, я, как и обещала, вернулась в бутик мадам Таттин, где меня ждало почти готовое платье, нуждавшееся в окончательных правках уже на моей фигуре. А еще через час я с довольной улыбкой и множеством пакетов подошла к прилавку, и мадам Таттин задумчиво посмотрела к себе в записи. «Кейт, я предупреждала тебя, что возьму сверху за срочность заказа, так что моя цена – 500 галлеонов». «Эф», – фыркнула я, поскольку за полдня умудрилась потратить не меньше 7000, к своему огромному удивлению. А после достала из сумочки чековую книжку, положила ее на прилавок, взяла перо из чернильницы и в нужной строке нацарапала число в 2000. «Спасибо вам за помощь, мадам Таттин, вы меня очень выручили». Та, увидев сумму на чеке, чуть не упала в обморок, но она смогла сделать для меня именно то, что нужно, а чужие деньги было на удивление легко тратить. Вот он взбесится, когда узнает, сколько же стоит мое платье. Ехидно подумала я, прыгнув к себе в пустую квартиру уже в 17:00, и у меня оставалось еще 2 на то, чтобы создать нужный образ. И хотя я прекрасно понимала, что играла не просто с огнем, а минимум с дьявольским пламенем, но он же хотел видеть меня сегодня у себя в платье. Разве я не предлагала ему пойти с собой с утра и лично проконтролировать процесс с покупок? Да кое-кто еще и отдал мне свою чековую книжку со словами «Ни в чем себе не отказывай». В 7:30 левую руку начало неприятно покалывать, но я старалась не обращать на это внимания и добавляла к своему образу последние штрихи, а еще разнашивала крайне удобные туфли. Правда, удобно в них было только сидеть и лежать, но для такой благородной цели, какая у меня была сегодня, можно было и потерпеть. Да, в 7 руку начало не просто покалывать, а даже жечь, но я вновь проигнорировала этот сигнал, вколов себе по вене наркотический анальгетик, который заранее раздобыла в аптеке. И хотя боль отступила всего на 20 минут, а затем вернулась с удвоенной силой, но этого хватило на создание нужного настроения у главы собрания. А после, даже не накинув на себя легкой мантии, я вышла из квартиры и трансгрессировала к старинному особняку, стараясь шагать как можно увереннее. Конечно, по гравию сделать это было непросто, но когда я вступила на мраморный пол, то жизнь чуть облегчилась, и я быстро направилась к нужной комнате, а стук каблуков звоном отдавался в тишине вокруг. В столовой за длинным лакированным черным столом уже сидели 14 мужчин, как и в прошлый раз, и о чем-то негромко разговаривали, и даже Элеонора, одетая в платье изумрудного оттенка с глубоким декольте, уже сидела на коленях Тома и обнимала его за плечи. Все ждали только меня, и я наконец пришла. Боль в руке мигом исчезла, едва я переступила порог комнаты, а на меня с широко открытыми ртами уставились 15 человек, включая нашу эльфийку, ведь пусть она и одевалась довольно откровенно, но по сравнению со мной сегодня она была послушницей женского монастыря. Том же от моего вида так и застыл с перекошенным лицом, а я, улыбнувшись, промурлыкала: «Прошу прощения, я немного задержалась», и, цокая каблуками, как можно изящнее прошагала к своему месту, а после отодвинула стул, села на него и закинула ногу на ногу, отчего линия чулок все же показалась из-под края платья, а в глазах мужчин за столом вожделение росло в геометрической прогрессии, и даже Дерек ошеломленно уставился на меня, не в силах оторвать взгляда. И тут рядом со мной вдруг послышался звонкий звук столкновения небольшого деревянного предмета с холодным мраморным полом. Слегка повернув голову, я недоуменно посмотрела на Эдварда Ивери, сидевшего сегодня по правую руку от меня, а тот с трудом оторвал взгляд от моих ног и прохрипел: «Я ему, у меня упала». Пока бедняга формулировал мысль, я уже перевела взгляд к ножке своего стула, и действительно, совсем рядом на полу валялась волшебная палочка. Соблазнительно улыбнувшись, я как можно медленнее наклонилась, неотрывно смотря своей жертве в глаза, а та с каждой секундой все больше бледнела, а на лбу даже проступили капельки пота, поскольку чем ниже я спускалась, тем лучше был обзор на мою грудь, удерживаемую жестким корсетом. Вокруг образовалась гнетущая тишина, а я, нащупав палочку, резко выпрямилась, решив, что на сегодня клубнички было достаточно, и уверенно протянула палочку владельцу. Тот, сглотнув, взял ее у меня из рук, а его щеки вдруг запылали, и я наигранно обеспокоенно спросила: «Эдвард, с вами все в порядке, или вы плохо себя чувствуете?» Разумеется, мой вопрос был риторическим, но мужчины за столом были настолько смущены и ошеломлены моим внешним видом и не менее эффектными формами, обычно скрытыми под рабочим костюмом, что я была готова рассмеяться в голос от своего триумфа. Вдоволь насладившись вниманием к себе, я наконец посмотрела на Тома, который, казалось, и вовсе потерял дар речи, и как ни в чем не бывало спросила: «Что, у меня сегодня был выходной, и я решила пройтись по магазинам нижнего белья?» Зло воскликнул он, а кто-то даже кашлянул, чтобы скрыть смешок. Я же, стараясь изо всех сил сдерживать улыбку, невозмутимо обвела сидящих за столом и протянула: «А я могу в присутствии 14 мужчин не отвечать на этот вопрос? Все-таки это немного неприлично». На этих словах я специально наклонилась, якобы поправить чулок, и вокруг раздалось несколько судорожных вздохов. Поняв, что добилась нужного эффекта и даже больше, я выпрямилась, хищно улыбнулась и добавила: «Хотя, впрочем, какая к черту разница, да, я могу даже показать». И только я выгнула спину и чуть спустила с плеча одну бретельку, как за нашими спинами зазвенели стекла, а свечи на несколько секунд замигали, словно от сильного порыва ветра. И на самом деле, по комнате весьма ощутимо пронеслась волна кое-чьей злости, и она свидетельствовала, что Том был не просто в гневе, он был в неописуемой ярости. Почувствовав это, я так и замерла на месте, держа руку на плече, а Дерек с неподдельным изумлением легко усмехнулся и покачал головой в стороны, не веря, что я могла так себя вести. «Просто на улице сегодня было так жарко, вот я и оделась полегче», — похлопав глазами, пробормотала я, вдруг почувствовав, что ситуация грозилась выйти из-под контроля. «Май же на дворе, вот как, Кейт?» — хрипло проговорил Том, встав из-за стола и, оставив растерянную Элеонору стоять рядом с его стулом с высокой спинкой, неторопливо прошелся за спинами своих прихвостней, параллельно снимая с плеч плотную черную мантию. Остановившись за моим стулом, он одной рукой протянул мне мантию, а на мой крайне озадаченный взгляд холодно пояснил: «На улице действительно чудесная погода, но к вечеру обещали похолодание». Не успел он договорить эти слова, как откуда ни возьмись появился такой порыв ледяного ветра, что пламя свечей неистово заколыхалось, грозя тут же потухнуть. Все мужчины поежились, а Элли взвизгнула от страха. Мне и самой стало невыносимо холодно, но я все же не спешила брать из рук Тома его мантию, и тот едва слышно добавил: «Ну же, Кейт, посмотри, бедняжка Элли совсем продрогла, заболеет ведь». Только вот я прекрасно понимала, что за показной заботой о своей подружке стояло колоссальное желание скрыть меня от взгляда посторонних глаз. Правда, думать долго мне никто не дал, так как после первого порыва ветра раздался второй, еще сильнее первого, и Элеонора заверещала, а я выхватила мантию и накинула ее себе на плечи. Ветер мигом прекратился, пламя свечей выровнялось, а Том, приподняв углы рта, тихо проговорил: «Так-то лучше», и, наклонившись, собственноручно застегнул свою мантию у меня на горле, затем в два слоя укутал мои ноги до самых щиколоток, а в конце накинул мне на голову капюшон так, что на мгновение я совсем погрузилась во тьму. Выпрямившись, я убрала капюшон с лица, аккуратно уложив его на распущенные волосы, и посмотрела перед собой на Дерка, который одними глазами смеялся, что меня все-таки одели, причем довольно быстро. Заметив его насмешку, я поджала губы и гордо вздернула подбородок, потому как своего все-таки добилась, Потом вдруг наклонился над моим лицом и принюхался. «Я трезвая», — процедила я, догадавшись, что он от меня хотел, и снова кто-то закашлял, скрывая смех. «Замечательно», — также процедил Том, все же выпрямившись и зашагав к своему месту. «Знаешь, Кейт, я знал одну женщину, которая по своей же глупости отравилась паленым алкоголем и умерла, да еще и в этот момент у нее на шее был крайне опасный темный артефакт. В итоге очнулась она на 70 лет раньше своего времени, на другом конце мира, да еще и в теле 11-летней девочки, представляешь? Вот это да!» Картинно воскликнула я, а Том тем временем сел во главе стола и усадил к себе на колени Элли, которая буквально уничтожала меня взглядом. «Каких только чудес не бывает на свете. Но этой женщине могло еще больше не повезти, ведь она могла оказаться и в теле мальчика БРРР. Жуть. А вообще, это, конечно, ужасно, но она вроде как взрослый человек и должна как-то быть приспособлена к трудностям, не так ли? В такой ситуации главное не попасться на глаза какому-нибудь злому гению, желающему захватить мир. Ты только представь, информация о будущем на 70 лет вперед, да еще и не в тех руках. Ужас. Конечно, никто за столом не понял, о чем мы разговаривали, зато дружки Тома продолжали присматриваться ко мне, поскольку раньше я в его присутствии такой уверенной в себе не была. Но у меня была цель вывести кое-кого из себя, и я ее добилась, и теперь уже было поздно сушить весла и вновь притворяться скромной серой мышкой. В конце концов, пусть меня и закутали в паранджу, но увиденное 5 минут назад еще никто не успел забыть, и многие, лишившись возможности видеть оригинал, раздевали меня уже взглядом на злость своему лорду. Том же со своей фирменной усмешкой смотрел на посмелившую меня и картинно безразличным тоном протянул: «Эти знания действительно опасны не в тех руках, Кейт, но с одним небольшим нюансом: та женщина могла и не обладать нужной для злого гения информацией и засорять свою память совершенно ненужными вещами. С женщинами такое часто случается. Было бы забавно наблюдать, как Элеонора старалась держаться как можно невозмутимее, сидя на коленях человека, который только что не очень приятно высказался в адрес ее пола, если бы ее пол не совпадал с моим. И если наша куколка решила благоразумно молчать и не сердить своего милорда, то мне уже терять было нечего. А может быть, та женщина просто не способна запоминать сухие факты, необходимые злому гению», — ядовито возразила я, гордо выпрямив спину. «Может быть, у нее мозги были заточены под другое, и специфика ее профессии была никак не связана с тем, чем интересовался злой гений. Боже, я как представлю, что бедняжка 6 лет потратила на учебу в университете, ночами не спала и зубрила материал, мечтала людей спасать, потом еще год отработала простым терапевтом, чтобы осуществить мечту и поступить в ординатуру. Если бы не тот самый темный артефакт, она могла бы стать отличным узким специалистом-кардиологом, например, или неврологом. Почему бы и нет? Инсульты случаются даже у волшебников, и как будет замечательно, если рядом окажется человек, способный поставить правильный диагноз и оказать нужную помощь, чтобы больной не умер. Ах, у меня сейчас слезы из глаз пойдут». Элеонора, конечно же, понятия не имела, чем тогда заболел ее дедушка, поэтому мои слова не имели для нее никакого смысла. А вот Дерек, услышав знакомый диагноз, уже совсем по-другому посмотрел на меня, начав догадываться, что за нашими гипотетическими рассуждениями могла стоять вполне конкретная личность. Том же с прищуром наблюдал за мной, и я, набрав в легкие побольше воздуха, максимально любезно улыбнулась и промурлыкала: «Но мы же сейчас говорим, что могло бы быть в теории». «Да, конечно, Кейт», — с усмешкой согласился Том. «И все же, из этой истории можно извлечь определенную мораль». «Разумеется», — тут же поддакнула я, продолжая улыбаться. «Например, что с темным артефактом на шее нужно пить только проверенный алкоголь, чтобы не отравиться и не оказаться потом где-нибудь в средневековье. Все равно жить вечно ни у кого не получится, а здоровая печень на том свете вряд ли пригодится». Вокруг послышались тихие смешки, и даже усмешка на чувственных губах Тома стала немного заметнее. «Какая интересная мораль у целителей, надо же, любопытно, а что думает по этому поводу целитель Гамп?» «Я думаю, что во всем нужно знать меру, в том числе и в алкоголе», — дипломатично заметил Дерек, переведя изучающий взгляд с меня на Тома. «И злоупотреблять им точно не стоит. Знаешь, Кейт, я даже склонен разделить точку зрения твоего коллеги, а не твою, ты уж прости», — вполголоса проговорил Том, а я в ответ лишь любезно улыбнулась. «И надо же, сколько времени! Кейт, ты, мало того, что опоздала, так еще и отвлекла нас от крайне важного обсуждения. «Прошу прощения, милорд», — с фальшивой виной в голосе выдохнула я, и Том еще заметнее улыбнулся ответной колкости. «Ничего страшного, Кейт. Абраксас, как поживает наш защитник Маглафнатан Нэш? Милорд, я передал ему то, что вы просили, и он не против встретиться с вами», — оправившись от моего появления, ответил Малфой, и внимание мужчин постепенно переходило с меня на решение насущных проблем, тем более что я была обезоружена. Единственным человеком, неотрывно следившим за мной, была Элеонора, но я непроницаемо посмотрела на нее и сама перевела взгляд на громадное окно за спиной Дерка, за которым в чистейшей небесной лазури расцветал персиковый закат. Том снова обратился к Малфою, но я полностью абстрагировалась от беседы за столом, не желая знать, как же он решил расправиться с неугодным человеком. Я уже практически смирилась со своей беспомощностью, но все же могла еще сопротивляться, чтобы не слушать о том, о чем не хотела. Том же в этот раз не стал привлекать мое внимание, хотя он и не мог не заметить, что я была где-то далеко, а не рядом с ним. Но все же я сама вернулась с небес на бренную землю, когда после 40 минут довольно подробной беседы со стороны галереи послышались тихие шаги. «Неужели опять папочка Элли пожаловал?» — ядовито подумала я, слегка повернувшись в сторону входной двери, и через полминуты на пороге действительно показался Гарольд Фаули, но не один. «Твою мать, Том, добрый вечер!» — любезно поздоровался Фаули, а я, увидев второго человека, мигом развернулась и быстрым движением стерла с губ ярко-красную помаду, молясь, чтобы тот меня не заметил. «У вас еще не закончилось малое министерское заседание?» Том непринужденно рассмеялся шутке Гарольда Фаули, хотя так оно, в общем-то, и было в действительности, а затем чуть приобнял Элеонору за талию и ответил. «Добрый вечер, Гарольд. Да, мы почти закончили, я думаю, друзья, что мы обсудили все, что хотели, и всем можно идти по домам. Максимус, приятно, что вы тоже смогли выкроить время, чтобы немного поговорить со мной. Какой громадный у вас особняк, Том!» — воскликнул спутник Гарольда Фаули, Максимус Яксли, лет на 5 или 7 младше своего министерского приятеля, а еще он занимался тем, что курировал различные организации, в том числе и больницу Святого Мунга, и я была с ним довольно тесно знакома, поскольку только недавно отправила именно ему свою многолетнюю научную работу по маскирующим чарам, и именно от этого человека зависело, опубликуют ее или нет, и получу ли я заслуженный гонорар. И выглядеть вульгарной ветреной девчонкой в его глазах очень не хотелось. Том, заметив мои попытки выглядеть как можно незаметнее, едва сдерживал смех, а Максимус, оглядев собравшихся, вдруг снова воскликнул. «Дерек, какой приятный сюрприз, и вы здесь!» «Добрый вечер, Максимус!» Поднявшись на ноги, встречно поздоровался Дерек и ответил на рукопожатие, и как назло, встали они именно за моим стулом. «Да, мы с Кейт тоже хотим быть в центре событий, Кейт», задумчиво повторил Максимус, а затем обрадованно добавил. «Целитель Лейн, вы тоже тут?» «Добрый вечер, Максимус», сглотнув, проговорила я, встала из-за стола и повернулась к ним лицом, а мантия Тома расправилась на мне и открыла вновь пришедшим мой смелый наряд. «Ох, Кейт, надо же, как вы не одеты сегодня», смутившись, проговорил Максимус, и я, покрывшись краской, самостоятельно закуталась в мантию на радость тому, чтобы мои ноги не смущали старшие поколения. Просто целитель Лейн так торопилась на нашу встречу, что забыла надеть юбку, с усмешкой процедил Том, встав совсем рядом со мной, но все же границ приличия не переходя, а я так и поджала губы от такого упрека. «Просто на улице сегодня так тепло, вот я и немного освежила гардероб», дипломатично возразила я, и Максимус, улыбнувшись, протянул мне руку и, склонив голову, поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Я и не думал, что во внерабочее время вы такая яркая девушка, Кейт. И кстати, я прочитал половину той работы, которую вы мне отправили, и стоит сказать, что я впечатлен. Для такой юной особы вы выражаетесь очень точно и ясно, а ваши рассуждения давненько я уже не читал таких занимательных исследований. Дерек, берегитесь, вам на пятки наступает молодое поколение. Мы с Кейт не конкуренты, Максимус», с улыбкой проговорил Дерек, встав по другую сторону от меня, тоже не переходя границ приличия. «Я бы даже поделился с ней своим опытом, если бы она попросила меня об этом». «О, Дерек, ты так любезен!» — воскликнула я, сама чуть приобняв его за плечи, а Максимус весело заметил. «Надо же, Какое взаимопонимание? И почему вы все еще не женаты? Потому что у целителя Гампа уже есть невеста, тихо, но довольно жестко вставил Том, а я даже вздрогнула, ведь судя по его голосу, буря не отгремела, а еще только зарождалась. Гарольд, Максимус, побеседуем в моем кабинете на втором этаже, конечно, Том, с удовольствием, согласился Максимус, а Гарольд Фаули тем временем обменялся парой слов с заметно помрачневшей Элеонорой, а затем повернулся к нам и кивнул. Кейт, вы очень опасная девушка, мало того, что красавица, так еще и такой живой ум. Дерек, приятно было увидеть вас. Я вежливо улыбнулась на комплимент в свой адрес и уже собралась вместе с Дереком выйти из столовой, чтобы дожидаться разбора полетов у себя дома, но Том вдруг схватил меня за запястье левой руки и едва слышно прошептал: «Подожди меня здесь, но меня ждет Тесса», шепотом воскликнула я, решив воспользоваться небольшой форой и забрать дочь от Моргана, поскольку при ней Том точно не рискнет выяснять отношения. Только вот воспользоваться такой возможностью мне суждено не было. Я сказал: «Подожди меня здесь», зло процедил Том над моим ухом, а затем громко обратился к Малфою. «Абраксос, будь любезен, отведи Гарольда, Элеонору и Максимуса наверх ко мне в кабинет, а я сейчас подойду». Малфой, кивнув, вывел названных людей из столовой в галерею, а Элеонора, за все время собрания так не проронившая ни слова после того, как Том укутал своей мантией именно меня, а не ее, даже как-то воспрянула духом и, триумфально посмотрев на меня, вышла следом за отцом. Но я-то понимала, к кому объект ее обожания придет, едва их маленькое совещание закончится, и от этой мысли сердце упало в пятки. Подхалим и Тамажи не спешили покинуть столовую, словно чувствуя, что самое интересное еще впереди, и они были правы. Едва дверь за важными гостями закрылась, как Том, уже не скрывая своей злости, сжал мое запястье, буквально кинул меня на стул, что я даже вскрикнула, а через секунду в его руках оказалась довольно толстая веревка. «Что ты делаешь?» — взвизгнула я, не на шутку испугавшись, что он этой веревкой просто-напросто придушит меня, настолько его глаза полыхали в этот момент. Но Том, не церемонясь, крепко привязал мои запястья к подлокотникам черного стула, что мои руки тут же побледнели от ишемии. «Сиди здесь и жди меня», выделяя каждое слово, громко прорычал он, наклонившись к моему лицу. «Тесса у Моргана, а нам нужно очень серьезно поговорить, когда я закончу с Фаули и Яксли». С этими словами он снял с моего плеча маленькую черную сумочку, в которой лежала моя волшебная палочка, и отшвырнул ее в сторону, а я, оставшись совсем беспомощной, не своим голосом закричала: «Развяжи меня, мне больно». Мои ладони к тому времени уже начали синеть, и боль действительно нарастала, настолько тугими оказались путы на руках. «Мне тоже больно, Кейт», — процедил Том, чтобы остальные не услышали нас, но все же взмахнул рукой, и веревки чуть ослабли, не давая, однако, шанса выпутаться. «Сиди и жди меня». Я со страхом в глазах взглянула на Дерка, застывшего неподалеку, но Том тут же повернулся и разъяренно посмотрел на него, и Дерку не оставалось ничего другого, как покинуть столовую. В этот момент и без моих волшебных часов было понятно, что будет с тем, кто решит приблизиться к нам хотя бы на метр. Остальные тоже поспешили выйти, а Том, дождавшись, пока мы останемся одни, самым последним вышел в галерею, а после за моей спиной громко хлопнула дверь и щелкнул замок, говоря, что даже если я доберусь до своей волшебной палочки, то выйти мне все равно не удастся. Вряд ли тут поможет обычная лохомора. И все же я хотела попытаться добраться до своей палочки, поэтому всем корпусом оттолкнулась в сторону, но ножки стула оказались будто приклеенными к мраморному полу, и сдвинуться с места у меня не вышло. Вздохнув, я поняла, что пока Том не вернется, у меня нет ни единого шанса встать со своего места, и по щекам скатилось две слезы отчаяния, но я тут же взяла себя в руки. «Собственно говоря, а чего ты хотела, дорогая, от такого психопата, как твой супруг?» Язвительно поинтересовалось подсознание, а мне было совершенно нечего возразить ему. «Доигралась, вот теперь и сиди». «Сижу», с тяжелым вздохом ответила я и стала смотреть перед собой в то самое окно, в котором почти все собрание наблюдало закат. Правда, нежный персиковый цвет неба уже успел смениться глубоким синим, который постепенно сжирала бездонная чернота ночного неба, усыпанного звездами. Мне было даже видно кусочек неспокойного моря с белыми барашками волн, пока совсем не стемнело, а когда стемнело, то неяркое пламя свеч в комнате не давало шанса разглядеть что-то за стеклом, превратив его в зеркало. Увидев напротив себя крепко привязанную к стулу девушку с красными губами, в коротком черном платье и с мантией на плечах, явно на несколько размеров больше, чем было нужно, я усмехнулась, и девушка в ответ также растянула губы, с которых крупными каплями падала горечь, а в глазах читалась безысходность. Часы мерно тикали, отсчитывая минуты, а я все так и смотрела на свое отражение, пока в зеркале напротив не промелькнула черная тень. От неожиданности я так и подпрыгнула на месте, поскольку, кроме тикания часов, в столовой была идеальная тишина, а тень, поняв, что ее заметили, подкралась ко мне со спины, а веревки в это время сами по себе распутались и спали с моих рук на пол. «Я готов убить каждого, кто сидел сегодня за этим столом и видел тебя такой», — раздался за моей спиной шепот. Я же, сглотнув, смотрела вперед, наблюдая, как Том обнял со спины ту самую девушку напротив и посмотрел перед собой так, что его отражение смотрело мне в глаза. «Убьешь своих самых преданных помощников», — усмехнулась я, а в голосе слышалась хрипота после длительного молчания. «И кто тебе тогда будет помогать?» «Найду новых», — безразлично проговорил Том, аккуратно расстегнув застежку мантии на моей шее, и плотная черная ткань соскользнула с моих плеч на пол, обнажая глубокое декольте. «Незаменимых людей нет». Самыми кончиками бледных пальцев он провел по моим плечам, а у меня от каждого прикосновения шла волна мурашек. И все же я нашла в себе силы, чтобы ядовито улыбнуться и прошептать: «И мне найдешь замену?» Но Том серьезно посмотрел на мое отражение и помотал головой. «Нет, Кейт, не найду». Повисла гнетущая пауза. Том, продолжая стоять за моей спиной, смотрел в глаза моему отражению, а я, попав под гипноз уже его отражения, не могла даже пошевелиться, боясь спровоцировать чудовище, привязавшее меня веревкой к стулу. «Я предлагала тебе сегодня с утра пойти со мной по магазинам», — наконец прохрипела я, нарушив тем самым звенящую тишину. «Я знаю, Кейт», — также прохрипел в ответ он, чуть сильнее сжав мои плечи. «Ты не представляешь, сколько раз за этот вечер я пожалел, что не согласился уделить тебе несколько часов своего времени. Дурак, ты была сегодня великолепна. От тебя невозможно было оторвать взгляда, но такой тебя должен видеть только я». Только Том мог сначала привязать меня к стулу веревкой, а затем шептать комплименты. Только в нем умещалось настолько противоречивое поведение: жестокое чудовище и умный парень, способный на человеческие чувства. Но не успела я снова погрузиться в свои мысли, как он резко развернул мой стул на себя, чтобы я теперь смотрела не на отражение в окне, а непосредственно на Тома, а сердце замерло на мгновение от неизвестности. Том же задумчиво посмотрел на меня с минуту, а после вдруг опустился передо мной на колени, аккуратно положил мою левую ногу к себе на плечо, что тонкая шпилька слегка упиралась ему в грудь, а сам обхватил руками уже мое бедро и коснулся губами его внутренней поверхности, чуть ниже линии чулок. Я резко задержала вдох, а Том поднялся чуть выше и поцеловал кусочек голой кожи между краем платья и чулками. «Твои чулки закончились, Кейт, а платье еще не началось», — прошептал он, поднявшись еще немного выше, и с моих губ сорвался тихий стон. «Что же ты делаешь? Я у твоих ног, я могу опрокинуть весь мир к твоим ногам, могу сделать тебя своей королевой, но вся ирония в том, что тебе это не нужно. Тебе не нужен ни я, ни мир, ни корона. Что же тебе нужно, Кейт?» «Свобода», — протянула я, горя каждый раз, когда его мягкие губы касались моей ноги. «Мне нужна свобода, отпусти меня». «Нет», — выдохнул Том, а затем снял мою ногу со своего плеча, встал с колен и, подхватив меня на руки, посадил на стол и крепко прижал к себе. «Я могу дать тебе все, что угодно: себя, деньги, власть, могущество, но не свободу. Я никогда не отпущу тебя, ты слышишь? Никогда. Забудь об этом раз и навсегда». «Забыла», — проговорила я про себя, истекая в душе кровью, а цепи только больше впивались в кожу рук и сдавливали горло. Мое платье было настолько коротким, что его даже задирать было не надо, нужно было лишь немного наклониться или раздвинуть ноги. А поскольку Том крепко прижимался ко мне, то голой кожей я почувствовала, как мне в бедро уперся весьма твердый предмет. «Я просидел так весь вечер, Кейт», — прошептал Том мне на ухо, а я, сглотнув, вцепилась ему в плечи. «Ты можешь сколько угодно обвинять меня в том, что я не понимаю, как мыслят женщины, и будешь бесконечно права, но я мужчина, и я знаю, как мыслят все остальные мужчины и о чем они думали, сидя за столом вместе с тобой, умоляю, останови меня, иначе я залью кровью весь пол в своем доме. Кейт, только ты сможешь это сделать. Я не сразу поняла, о чем меня действительно молил Том, но его глаза полыхали тем самым нездоровым огнем, а человек глубоко в душе явно проигрывал битву за управление разумом. Мое сердце сжалось от страха, не за себя, а за других, и я изо всех сил вцепилась в его плечи и поцеловала горячие губы. «Они твои слуги, ты не можешь их убить», — шепотом проговорила я, а сильные руки до боли сжали мою грудную клетку, не давая сделать глубокий вдох. «Они тебе верно служат, ты сам говорил, что почти у всех уже семьи, они не пойдут на это, но несмотря на мои слова, чудовище все равно одерживало победу», и я еще раз жадно поцеловала его и прошептала: «Я ни за что не посмотрю ни на одного из них». «Ты меня слышишь? Я так оделась только ради тебя. Я хотела, чтобы ты меня приревновал и больше не звал на эти дурацкие собрания». Айли перестала смотреть на меня, как на грязь. «Это все только ради тебя. Никто другой мне не нужен, прости их. Я знаю, ты сможешь, это я виновата. Никто больше, если хочешь кого-то наказать, накажи меня. Я это заслужила». Я бесстрашно посмотрела в горевшие адским пламенем глаза, согласная на любую кару за свой поступок, лишь бы не пострадали другие люди. А Том обхватил горячими ладонями мое лицо, пристально вгляделся в глаза и сказал: «Я знаю, что ты мне врешь, но скажи это еще раз, ты правда сделала это только ради меня?» «Да», — выдохнула я, и он яростно впился мне в губы, полностью вымещая на мне накопившуюся за вечер ярость. Вдох еще один, и уже расстегнут ремень брюк, и я чувствую внутри себя горячую плоть. Нисколько не сопротивляясь, я повторяла каждое его движение, отвечала на каждый поцелуй, через которые просачивались злость, гнев, бешенство. Я настолько погрузилась в этот бурлящий котел эмоций, что не сразу услышала за спиной едва уловимый скрип двери, а Том напрягся и посмотрел за мое плечо. «Видимо, я был настолько зол накануне, что твой Дерек переживает за твою драгоценную жизнь», — тишайшим шепотом проговорил Том над моим ухом, а я так и обомлела от мысли, что сейчас в ту же сторону полетит какое-нибудь проклятие. Но Том улыбнулся и вдруг резко вошел в меня. «Давай скажем ему, что мы немного заняты». С моих губ сорвался громкий протяжный стон, а дверь снова скрипнула. Наверное, ее закрыли с той стороны. Как же мне было противно от мысли, что Дерек увидел нас именно в такой момент, но я не просила его идти за мной. И он знал, что никуда я уже не денусь от Тома. Между нами была слишком крепкая связь и тесса, и что было в голове у Дерека, знал один только дьявол. Но Том не дал мне долго думать о Дерке, снова полностью заполнив мою голову мыслями лишь о нем, его руках, его губах, его движениях, от которых я каждый раз загоралась и превращалась в конце концов в горстку пепла. «А во, Кейт, с тобой все нормально?» — поинтересовалась Тина, зайдя в целительскую и увидев, как я сидела за своим столом с кружкой кофе в руках и отсутствующе смотрела перед собой в окно. Время было уже ближе к обеду, обход целителей закончился, и все занимались своими повседневными делами. Я же решила сделать небольшой перерыв и выпить кофе, но даже с ним засыпала на ходу после почти бессонной ночи. Тессу мы вчера забрали очень поздно, Морган даже думал, что она и вовсе останется у него на ночь, но я и так весь свой выходной потратила не на игры с ней, а на месть тому, поэтому хоть почитать ей сказку на ночь была обязана. А всю оставшуюся ночь Том вымещал на мне все накопленные за 5 дней воздержания и собрания накануне эмоций, и еще даже неизвестно, кто кому в итоге отомстил. «Да, Тина, в полном, я просто не выспалась», — пробормотала я, сделав глоток едва теплого кофе, а синяки под глазами говорили сами за себя. «Все ясно», — с усмешкой протянула Тина, сев на диван, пока в целительской не было оба. Я же, вздохнув, поставила на стол полупустую чашку и тут же поморщилась от боли в запястьях, которая все еще чувствовалась после веревок Тома. Да, это только в оттенках BDSM игры выглядит привлекательно, а на самом деле не дай бог встретиться с таким доминантом. Устало подумала я и вдруг широко улыбнулась, радуясь про себя, что Том не додумался выпороть меня за выходку с платьем. А ведь мог бы, для него, похоже, уже вообще никаких рамок не существует. «Так, Джонсона и Николса надо выписать сегодня же», — вдруг раздался со стороны входной двери громогласный бас Аба, который приводил в чувство похлеще самого крепкого кофе. «Они и так давно лежат и только переругиваются друг с другом, надоело». За Абом в целительскую вошли Мия с Марком, а я допила оставшийся кофе и встала со своего места, чтобы ополоснуть чашку в раковине, а затем с чистой совестью начать писать истории. Абже, заметив меня, так и присвистнул от удивления. «А это у нас что такое?» – протянул он, вглядевшись в мое лицо, но я увернулась и поплелась к раковине, не желая огрызаться на начальника. «Кейт не выспалась, хихикая», – подсказала Тина, и Аб со смехом воскликнул. «Да, Тина, я вижу. Что ж, Кейт, может, вы все-таки договоритесь с Томом когда-нибудь, явно времени зря не теряете». Сполоснув чашку, я повернулась к нему и, поджав губы, красноречиво посмотрела в ответ, чем вызвала только еще больше смеха своих коллег. «Ха-ха-ха, как смешно», закатив глаза, подумала я и только вернулась за свой стол, как со стороны входа раздался стук в дверь, а спустя несколько мгновений на пороге застыла фигура, которую я меньше всего ожидала увидеть у себя на работе. «Ау, Кейт, вот ты где», протянула Элеонора, брезгливо оглядев всех людей в целительской, но даже не сказав вежливого «здравствуйте» хотя бы Абу. «Мне нужно поговорить с тобой, ты не против?» Как же мне хотелось сделать вид, что я не знакома с этой капризной куклой Барби, не знающей элементарных правил этикета или не желающей воспользоваться ими в неподобающем ее положении обществу. Но комедию было уже поздно ломать, потому как Элеонора вот так сразу обратилась ко мне по имени, а Тина с Мией так и открыли рты от удивления, впервые в жизни увидев перед собой персону, о которой они не первый год читали в светской хронике. «Конечно, Элеонора, я не против поговорить с тобой», вздохнув, согласилась я, гадая про себя, что же понадобилось этой своенравной девчонке от не стоящей внимания меня. Но вдруг у нее что-то случилось, я же целитель и должна помогать каждому. Только вот разговаривать с ней при всех не хотелось, поэтому я вывела светловолосую красотку из целительской под удивленные взгляды коллег и повела в одну из пустых палат, где мы могли бы обсудить ее проблемы или что там еще заставило ее прийти ко мне на работу. По дороге нам встретился Дерек, и я вежливо помахала ему рукой в знак приветствия, так как он был достаточно далеко, а он вопросительно уставился на Элеонору, тоже явно никак не ожидая увидеть ее именно здесь. Но я пожала плечами в ответ и указала рукой на нужную палату, где нам бы точно никто не помешал разговаривать. Но едва я закрыла за собой дверь, как кукольное личико исказило гримаса злости, а от легкой улыбки на пухлых губках не осталось и следа. «Мерзавка, да что ты себе позволяешь?» – заверещала Элеонора, а я так и вздохнула, сообразив, что ничего у нее такого не случилось. «Я давно знала, что ты влюблена в него по уши еще со школы, но он мой. Ты меня слышишь, Китти, мой? Слышу, не глухая», – подумала я, сев на одну из заправленных кроватей, так как чуть ли не падала от усталости после игр ночью ее возлюбленного. «Как бы остальная больница не услышала это, ты же орешь как резаная.